Раздел 16. После полудня, когда солнце начало клониться к закату, небольшая группа всадников показалась на узкой тропинке меж пшеничными полями. Панна Рита сидела на рослом фольблюте в черной амазонке и шляпке для верховой езды с видом триумфаторши. Следом в английской шапочке Трестка. Второй парой были Вальдемар и Стефа. Он в элегантном костюме и черных высоких сапогах со шпорами, какие носили еще наполеоновские офицеры, сидел на чистокровном арабском кауром жеребце. Стефа в темно-синем платье английского покроя и маленькой шляпке уверенно держалась в седле. Под ней была принадлежавшая Вальдемару арабская лошадка Эрато. «Вы уже ездили верхом?» — спросил он. «На дебют это не похоже». «Ездила, но в мужском седле и на пони. На такую великолепную лошадь села впервые». «Высущая амазонка. Можете мне поверить», — резюмировал граф Трестка. «Уж я-то разбираюсь». Стефа взглянула на Вальдемара, словно говоря, «Ну, что с ним прикажешь делать?» Поняв заключенный в глазах девушки немой вопрос, Вальдемар усмехнулся и кивнул. Однако Стефа все же повторила вопрос вслух. «Я хорошо сижу?» «Отлично!» — усмехнулся Вальдемар. На лице Стефы вспыхнул румянец. Казалось, оно расцвело. Она сильно ударила лошадь хлыстом, и оратор рванулся вперед. Взвихрилась пыль. Панна Рита вскрикнула, Трестка закричал вслед Стефе. «Натяните поводья! Крепче! Крепче!» Но Вальдемар уже пустил жеребца галопом. Казалось, Аполлон не касается земли. Следом поскакали два конюха, державшиеся до того позади. Но Рита задержала их жестом. «Если Майорат не догонит сам, то и вы ничего не сделаете, только еще больше испугаете лошадь». И тем не менее все быстро двинулись следом. Но Стефа и Вальдемар уже скрылись в облаке пыли. Эрато, прижав уши, неслась по дороге. Аполлон ненамного отставал от нее. Вальдемар не сводил глаз со Стефы, но, видя, что она крепко держится в седле, скакал молча, чтобы еще больше не испугать лошадь. Наддав, он поравнялся с Эрато, ухватил ее удила. Почуяв сильную руку, лошадь замедлила бег. Тогда только Вальдемар не выдержал. «Хорошенькое дельце! Нужно же мне было похвалить вашу езду!» Чуть побледневшая и испуганная Стефа весело улыбнулась ему. «И все же вам придется похвалить меня. Я же удержалась в седле, даже вынув ноги из стремян. Нарочно. Да, на всякий случай. Ну, знаете, неплохо для новичка. Браво, браво! А я-то гнал, как сумасшедший. Волосы встали дыбом, когда подумал, что с вами может случиться». Стефа заметила, что он и в самом деле был бледен и взволнован. Она хотела подать ему руку, но, видя, что его руки заняты поводами обеих лошадей, горячо шепнула: «Очень вас благодарю, очень. И простите». «За что?» «За хлопоты». «Скорее уж, просите прощения за то, что я дрожал, как заячий хвост. А это со мной редко случается». «А если б я даже и упала, было бы своего рода крещение». «Господи, ну какой же вы еще ребенок!» Подъехали остальные. «Ой, у меня руки дрожат», — сказал молодой граф. «Гнали так, что я едва жив. Если я получу сердечный приступ, вы будете виноваты. Пани Стефания, мы так скакали». Они свернули на поле к жнецам. Когда всадники приблизились к сноповязалкам, навстречу им выехал верхом управитель, молодой и энергичный человек. Он непринужденно раскланялся. Майорат представил его дамам. «Пан Остранжецкий, Мой помощник, скорее даже правая рука. Всего лишь левая. «Пан Майрат», — весело сказал управитель. Дамы поклонились ему, тоже улыбаясь. «А где, господа практиканты?» — спросил Вальдемар. «Я их оставил поближе к имению. Со мной два эконома из Бжозова и Ромнов». «Сноповязалки работают нормально? Механик дело знает, да?» «Не хуже англичанина». Трестка подъехал ближе и спросил Вальдемара. «Откуда вы привезли сноповязалки?» «Система американская, но фирменный знак варшавский». «Они сделаны у нас», — сказал Вальдемар. «Все наше, и железо, и работа. Я выписал инженера с фабрики Маккормика, и под его руководством одна варшавская фирма и произвела эти машины». «Но механик, я смотрю, на американца не похож». «Да, он ученик того инженера, а сам урожденный варшавянин». Трестка покрутил головой. «А что, хорошо работают?» «Ломаются они очень редко. Поломки ведь случаются и у заграничных. Люди обучены, механик хороший, так что все идет гладко». «Надо же!» — буркнул удивленный граф Трестка. «Вот если бы вы следовали вашему примеру, — сказала Вальдемару Стефа, — граф не выдержал, — но тогда бы все заграничные фирмы обанкротились. Успокойтесь, — утешил его Вальдемар. — Не настолько мы еще хватки, чтобы из-за нас разорялись иностранные фирмы. Я бы не доверял машинам, сделанным у нас». «То-то вы от них подальше и держитесь», — съязвила панна Рита. «А я доверяю», — сказал Вальдемар. «Работают они хорошо, не отличаются от заграничных, потому что система та же самая». Попрощавшись с управителем, всадники поехали назад в Сладковцы. Вальдемар сказал Стефе, для первой прогулки было далековато. «Быть может, вы устали?» «Ну что вы! Я могла бы ехать до самых Глембовичей». «Нет, туда мы отправимся в экипажах».